Глава 7. Рабство. Июль 2024 года. Прошло уже около недели. Многих к тому моменту не осталось в живых. Других увезли в неизвестном направлении. Жизнь больше походила на каторгу, хотя я не уверен, никогда там не бывал. Эти знания я почерпнул из книг и кинематографа. Но то, что творилось здесь, очень напоминало их сюжеты. Нас ломали любыми доступными способами, выбивали всякую надежду, а заодно и волю к сопротивлению. В первую ночь с каждого слили грамм по 700 крови, после чего напоили горячей водой с сахаром и отправили на работы. По сути, мы занимались полной херней, которая больше походила на издевательство. Что-то таскали и копали почти до рассвета, а затем хозяева совершили ход конем. Когда нас снова вернули в ангар, там уже ожидала фляга с едой. Ничего выдающегося. Какой-то бульон с лапшой и половинками картофеля. Последние даже почистить не удосужились, хотя жидкость, в которой все это варили, вроде пахла мясом. И вот совсем не факт, конечно, что там свинина или говядина. Наверняка многие думали точно так же, но голод уже успел набрать полную силу, и люди попросту гнали все эти мысли подальше. Ни ложек, ни уж тем более вилок нам не выдали, об отсутствии тарелок тоже позаботились. Только алюминиевая фляга на 60 литров с непонятным варевом. В ангаре мгновенно накалилась атмосфера. А учитывая тяжелый физический труд, потерю крови плюс отсутствие еды уже более суток, в общем, люди моментально утратили моральный облик. Те, что еще прошлым летом сколотили банду, попытались установить контроль над пайкой одними из первых. «Стоять!» – рявкнул Рустам и попытался ударить сухого мужика. Но сейчас оголодавшие, смертельно уставшие люди уже не напоминали вчерашнее стадо. Сухой увернулся от удара и от души зарядил татарину в грудь ногой. Это послужило сигналом к атаке для остальных. Драка выглядела максимально жесткой и закончилась быстро. Вчерашних крутых пацанов еще некоторое время пинали ногами, но вскоре все снова переключились на флягу с едой, от которой, на удивление, исходил умопомрачительный аромат, хотя, возможно, так казалось из-за лютого голода. «Стойте, люди! Остановитесь!» — попытался образумить людей какой-то старик. «Неужели вы не видите? Им только это и нужно, чтобы мы грызли глотки друг другу!» «Пошел нахуй!» — выкрикнул кто-то из толпы, и старику прилетела крепкая оплеуха. Он как раз толкал речь прямо у самой фляги, всем своим видом изображая оборону. В такие моменты мало кто думает о соседях или что такое хорошо, а что такое плохо. Снова вспыхнула драка, на сей раз в ней участвовали даже женщины. Они тоже не смогли договориться при помощи языка и перешли к демонстрации силы. Один ушлый подросток сумел проскочить к заветной емкости, и пока остальные решали, кто будет ее контролировать, уже запустил руку в общий котел. Ему удалось дважды запихать себе что-то в рот, прежде чем его заметили. После чего парнишка отлетел в сторону от удара ногой в лицо, что, впрочем, все равно укором для окружающих не послужило. Уже через мгновение вокруг фляги появились еще трое, желающих пожевать, и их нисколько не смущала плата за пищу, которую они тут же и заплатили. Как хрустнули зубы одного из них, даже мне было слышно, хотя я благоразумно старался находиться подальше от места событий. Нет, жрать я хотел точно так же, как и все остальные. Вот только до кучи понимал, ничего хорошего сейчас из этого не получится. Как и предполагалось, скорее всего, даже самими тварями вскоре конфликт добрался до апогея, и флягу попросту перевернули. Лапша и картошка вылетели на бетонный пол, бульон растекся во все стороны. Кто-то рванулся спасать остатки, но был остановлен жестким ударом в переносицу. Люди окончательно озверели, как только поняли, что случилось. Но виноватыми, конечно, хотели сделать кого угодно, только не себя. А надзиратели задорно хохотали, глядя на весь этот цирк, что творился за рабицей. Я пребывал в откровенном шоке. Не хотелось верить, что все эти люди еще вчера чинно и благородно общались, кушали при помощи ножа и вилки. Сейчас некоторые из них ползали на четвереньках по полу в попытке собрать переваренную лапшу и неочищенный картофель, чтобы хоть как-то утолить свой голод. А тем, кто еще не утратил остатки разума, похоже, придется снова ложиться спать на пустой живот. Как, оказывается, мало нужно человеку, чтобы он слетел с катушек и полностью утратил моральный облик. Мне всегда казалось, что должны пройти недели, прежде чем цивилизованное общество примется бить друг другу морды за похлебку, разлитую по полу. Оказалось, что я не прав. Достаточно создать необходимые условия, убрать тормозящие мораль законы, немного страха, голода и усталости, и вуаля, готово. К вечеру мы обнаружили 6 покойников, которых придушили днем во время сна. И сделали это те, кто с первых минут попытался строить из себя вожаков. Та самая банда, к которой примкнул Рустам. Сейчас они с независимым видом кучковались чуть поодаль и что-то обсуждали между собой. И вряд ли стоит ожидать от них хорошего. С другой стороны, может, при их власти получится урвать хоть немного еды? Ведь неизвестно, как бы прошло распределение, не вспыхнет драка. Да, скорее всего, изначально они бы набили собственные животы, но всю флягу им точно не осилить. Но это ладно. Мне совершенно плевать на их разборки и борьбу за мнимую власть. Если подобный инцидент с флягой повторится, то мы, скорее всего, все здесь сдохнем от истощения. Нужно что-нибудь придумать. Но как? Где раздобыть продукты? Вдоль забора растет немного щавеля. Вот только одной травой сыт не будешь. Можно еще червей накопать. Они хоть и противные, но есть мнение, что питательные. Вот вроде спал, а состояние такое, словно только что с работ вернулись. Голова трещит, тошнота невыносимая. Было бы чем поблевать, с удовольствием желудок вывернул бы. «Твою мать!» – выдохнул я, когда увидел, как уроды вносят в ангар очередную флягу. «Отошли все!» – рявкнул один из тех, что вскинули в нашу сторону стволы автоматов. И на сей раз они уже все держали в руках у короты. Выходит, что с каждым днем остается все меньше шансов на побег. Об организованном прорыве даже речи быть не может. И как уйти в одиночку, я пока не придумал. Народ зашевелился и схлынул к задней части ангара. Удалось это сделать не всем. Некоторым стало настолько плохо, что они едва могли шевелиться. Ничего удивительного. Потеря крови, притом в серьезном количестве, плюс физическая нагрузка и голодный сон до хорошего не доведут. Даже просто после забора крови люди чувствуют себя по-разному. Кто-то вовсе не замечает, а некоторые едва на ногах стоят. Тот урод, что отдавал приказ, вскинул автомат и словно по мишеням в тире произвел по паре выстрелов каждого, кто не подчинился. Какая-то полная женщина попыталась отползти, лишь бы избежать пули, однако вскоре тоже ткнулась носом в бетонный пол. Помимо прочего, стрелок мазал, возможно, даже специально, чтобы рикошет от бетонного пола унес кого-нибудь из нас еще. На сей раз повезло, никого не задело. Но пули оставили несколько отверстий в тонком железе, из которого, собственно, и был изготовлен ангар. Добив всех, он спокойно разомкнул замок и распахнул калитку. Двое конвойных занесли флягу внутрь, поставили у самого выхода и поспешили обратно. Дверца вернулась в закрытое состояние, и уроды опустили оружие, показывая, мол, все, можете приступать к завтраку. Первыми в направлении фляги, естественно, выдвинулись те, кто метил в авторитеты. Я тоже находился где-то в первых рядах. Не специально, конечно, просто начало представления пропустил. Когда народ хлынул от перегородки, я едва успел посторониться, лишь бы не затоптали. «Постой!» – придержал я за руку Рустама. «Много не жри, как бы тебе ни хотелось». «Чё?» – бросил он на меня слегка презрительный взгляд. «А ты не аху?» «У тебя желудок не справится, подохнешь ведь!» – перебил его я, и тот, судя по всему, что-то осознал. У него даже взгляд изменился. «Спасибо, дружище!» – тихонько ответил он и коротко кивнул. Он подошел к своим и в полголоса, видимо, пересказал мои слова. Даже в мою сторону рукой указал. Старшего у них звали Краб, и он тут же призывно махнул мне рукой. По-видимому, остальные восприняли этот жест как отмашку к старту, и толпа слегка подалась вперед. «Стоять! Или я снова флягу опрокину!» — рявкнул Краб, и это подействовало похлеще страха смерти. «Кто из вас, Морзе?» Я молча сделал шаг вперед. «Сюда иди!» Снова махнул он рукой. «Да шевелись, блядь, жрать охота! Татарин говорит, что ты уверен, будто еда отравлена». «Я такого не говорил», — покачала головой. «Он все не так понял. Вы не жрали почти двое суток. Если набьете живот до отказа, сдохнете мучительной смертью». «Ну?» Уверенно кивнул Рустам. «Я так и сказал!» «Рот закрой!» Пренебрежительно бросил краб и уставился мне прямо в глаза. «А ты у нас типа умный самый!» «Послушай, краб, мне проблемы не нужны. Я просто хочу жрать, как и все остальные здесь». «И как предлагаешь это делить? У нас ведь даже чашек никаких нет». «Тебе решать. Но если ты нас накормишь, официально станешь вожаком. Это я тебе гарантирую». «Я тебя услышал». Важно кивнул он, и, поняв, что я не претендую на его авторитет, слегка выдвинулся вперед, чтобы обратиться к остальным. «Подходим по одному. Каждый делает 2 глотка бульона. Затем также гущу поделим». Люди вначале не очень уверенно двинулись к фляге, но после того, как члены группировки сделали ровно так, как приказал старший, и подпустили к еде следующего, попытались поскорее оказаться в голове очереди. Они боялись, что всем не достанется, и небезосновательно, емкость не казалась бездонной. «Стоять!» — снова рявкнул краб и схватился за край фляги. «Я сказал по очереди и спокойно!» И снова угроза возымела действие, и на сей раз на пользу. Народ организовался, и дело даже пошло быстрее. Никто друг другу не мешал. Каждый подходил и делал 2 больших глотка бульона, после чего снова вставал в конец очереди. В итоге удалось даже сделать еще по подходу, прежде чем каждому досталось по пригоршне гущи. Что в этот момент происходило у меня в животе, даже представить сложно. Такого бурления в кишках я не слышал ни разу, будто кто-то внутри запустил производство по переработке еды, и основными станками там были дробилки. Впрочем, не я один производил подобные звуки, однако на лицах большинства людей появились улыбки. Оказывается, не так много человеку нужно для счастья, и все остальное – лишь иллюзия. Поспали, пожрали, осталось лишь кишечники на улице опорожнить, чтобы в ангаре не так воняло. Хоть бы ведро какое дали, в самом-то деле. Сами же вместе с нами здесь киснут. Неужели приятно? За то, что трупы убрали, отдельное спасибо, конечно. Иначе здесь было бы совсем не продохнуть. Ночная прохлада подействовала ободряюще, а может, от усвоенной пищи немного сил прибавилось. В общем, работа вновь закипела. Большая часть пленных продолжала кряхтеть и жаловаться на мышечные боли, но это они с непривычки. Через неделю каждый из них забудет об этой неприятной мелочи, а мозоли на ладонях станут привычными. Человек ко всему привыкает, судя по всему, к неволе тоже. За все время я ни разу ни от кого не слышал пожелания сбежать. Однако вряд ли их устраивает такое положение. Страх – самый лучший инструмент для управления стадом, и наши хозяева, похоже, овладели им в совершенстве. В очередной раз я удивился, когда нам подали обед. Время уже перевалило за полночь, нас сняли с очередного перетаскивания металлолома и собрали в одном месте. Видимо, до них дошло, что забава с флягой больше не сработает, потому пищу выдавали порционно, каждому в свою миску. Пластиковая, разумеется, но это гораздо лучше, чем черпать еду руками. Даже ложку выдали, за что отдельное спасибо. Те, кто похитрее, посуду заныкали. Кто их знает, этих уродов? Возможно, на рассвете оно нам сильно пригодится. Но нет. Прежде чем отправить нас под замок, выдали ужин и снова в одноразовой посуде. А по прибытии вместо содержания мы обнаружили ведро в отхожем углу. Кажется, мои молитвы были услышаны. Примерно в таком ритме прошла вся неделя. Мы что-то постоянно таскали ночью и сидели взаперти днем. Ну и трехразовое питание в виде неизменной похлебки хоть как-то скрашивало жизнь. Голод она однозначно притупляла, однако назвать ее сытной язык не повернется. Люди постепенно разбились на группы. Не то чтобы по интересам, скорее по принципу «раз меня от тебя не тошнит, уже хорошо». Естественно, вверху цепочки расположилась банда краба. Ну а дальше расслоение происходило по тюремной схеме. На работах это ничего не давало. Хозяева относились к нам одинаково хреново, зато в ангаре у верхушки было все самое лучшее. А именно несколько тряпок, которые остались от покойников и сейчас служили им постелью. За прошедшую неделю умерло еще около 10 человек. Вместо них к нам подселили новеньких. Люди очень часто прибывали, чтобы через пару дней уехать в неизвестном направлении. Посему у меня сложилось четкое ощущение, будто мы находимся в неком распределителе. Непонятно с какой целью, однако тенденция переброса человеческих ресурсов была очевидна. У всех сливали кровь, независимо от возраста. Хотя нет, вру. Детей до 4 лет не трогали. С ними вообще была отдельная песня. Их собирали в отдельные группы, после чего больше никто ничего о них не слышал и не видел. Сплетни ходили разные. Но все они не более чем фантазии, потому как реальных подтверждений не нашли. Некоторые считали, что именно из них нам готовят похлебку, но это была чистой воды страшилка для новоприбывших. Лично я был уверен, детей куда-то увозили с наступлением заката. Просто потому что звуки двигателя были слышны, а при выходе из ангара нового транспорта не появлялось. Зачем они им? Что с ними происходит в дальнейшем, по факту не знал никто. Опять же, мое сугубо личное мнение, неподтвержденное, но наиболее логичное. Их отправляли в такое место, где впоследствии перевоспитывали. Создавали послушное рабское племя, которое станет беспрекословно подчиняться хозяину. Зачем? Это уже другая история. Наступила 8-я ночь с того момента, как я загремел в концлагерь. И в последнее время его многие называли именно так. Нас, как обычно, выстроили после завтрака, но вместо привычной кучи металлолома, которую мы перекладывали с места на место каждую ночь, повели гуськом к пункту приема крови. Еще со школьного возраста я помнил, что донором можно быть не чаще 1 раза в 60 дней. Только в этом случае забор крови считается безопасным для здоровья. В первую ночь с нас сцедили граммов по 700, после чего мы потеряли за сутки 12% своего первоначального состава. Тот, кто утратил связь с сознанием у приемки, в итоге оказался полностью обескровлен. Другие не пережили день, ну а затем потери добавились на физических упражнениях. Да, многие сейчас держались лишь на честном слове. Если сегодня с нас сольют еще столько же, то к утру уже от переживших первую экзекуцию останется лишь 20%. И совсем не факт, что в их числе не окажется меня, а я не хочу. Кто бы что ни утверждал, но жить хочется даже при самых невыносимых условиях. Но на этом странности только начались. То, что завертелось в следующие полчаса, стало неожиданностью даже для хозяев. Странный, непривычный для слуха свистящий звук раздался за мгновение до взрыва. Он прогремел где-то за спиной, однако мы все почувствовали, как задрожала земля под ногами. Сообразить еще никто ничего не успел, а уже грохнуло еще раз. А затем это произошло прямо в центре нашей толпы, которая образовалась вместо очереди. В ушах зазвенело, и я не сразу понял, что валяюсь на земле, придавленный сверху несколькими телами. Тот, кто принял на себя роль первого слоя, как-то странно, прерывисто дышал. Я попытался выбраться, едва не потерял сознание от лютой боли в правой руке и ноге. Живот казался мокрым, но жидкость эта была теплой, скорее всего, кровь, и хорошо бы, если она не моя. Что-то происходило вокруг, но как я ни пытался, не мог разобрать ни звука. Сейчас они походили на некое бульканье, словно моя голова находится глубоко под водой. Рука, после того, как я ею пошевелил, теперь нестерпимо ломила в районе предплечья. И самое поганое, я не чувствовал пальцев. Похоже, перелом. Очень надеюсь, что это так, и вместо руки у меня там не кровоточащий обрубок. От этих мыслей стало погано, и я просто закричал. Орал неистово. Насколько хватало воздуха в легких, и все равно не слышал собственного голоса. Хотя некий гул в черепе ощущал, можно даже сказать физически. Снова навалился страх. Отчего-то сердце заколотилось в бешеном ритме, но это придало сил. Очередной рывок из-под тел наконец принес результат. Я смог высвободить руку. Выглядела она плачевно. Если не сказать еще хуже. А боль при этом была такой, что я снова закричал во всю мощь голосовых связок. Это помогало. Не знаю, как и почему, но действительно становилось лучше. Вокруг мелькали какие-то тени, и явно что-то грохотало. Я слегка повернул голову, силясь понять хоть что-нибудь. Но нет, ничего особо не видно, кроме мелькающих силуэтов с оружием. Стоп. Оружие. Да, эти люди выглядят даже иначе, словно военные какие. «Эй!» – заорал я еще громче, хотя казалось уже некуда. «Эй, бля! Внезапно один из силуэтов отделился от бетонного блока и, пригибаясь, направился ко мне. Он что-то говорил, но я ничего не мог разобрать. Губы шевелятся, а слов не слышно. Так ничего вразумительного от меня не добившись, Солдат поднес рацию ко рту, затем кивнул собеседнику, словно тот его видел, и в одно движение расстегнул небольшую сумку на ремне. Вскоре я увидел шприц в его руке, и он уже был чем-то заряжен. Воин не парился. Он просто вонзил его мне в шею и вдавил поршень. Было больно. Не так, конечно, как с рукой или ногой, которую я даже не видел, но в глазах снова потемнело. Эффект длился недолго. Буквально через минуту вместо ломящей, нестерпимой боли я ощущал пульсирующее покалывание, а еще очень сильно захотелось спать. «Эй, ты как?» Кто-то уже второй раз тормошил меня за плечо. «Живой хоть, братан? Ну, ты здоров спать!» «Я не знаю, кто ты, но иди нахуй!» Не открывая глаз, ответил я. «Ха, дела!» Прозвучала до боли знакомая фраза. А затем я вдруг вспомнил все, что со мной произошло, и резко подорвался. «Тихо ты, тихо! Все капельницы порвешь!» «Че, а? Где мы?» Я попытался осмотреться, но места не узнал. Какая-то огромная палатка, ну, в пределах понимания слова «палатка». Это имело размеры, ну, не знаю даже, теплицы, что ли. Впрочем, каркас, на который натянули брезентовый тент, действительно походил на садовое строение. Я лежал на каких-то нарах, наспех сколоченных из грубых досок, однако поверх бросили тощий матрац. И после недели, проведенной на бетонном полу, он мне казался пуховой периной. «Медсанчасть это!» Дав мне пару секунд на осознание, ответил Рустам. «Военные пришли, всех уродов положили. На месте концлагеря сейчас полевое расположение. Говорят, с Москвы идут, уродов почти к Мурому сместили». «Понятно», — буркнул я. «Ты сам как?» «Да хуёво», — продемонстрировал он мне культю вместо левой ноги. «Они, прежде чем напасть, с беспилотников распределитель отработали». «Всё-таки распределитель», — усмехнулся я и украдкой бросил взгляд на свою ногу. «Да не ссы, братан, с тобой нормально всё. Лёгкая контузия, пара переломов». Все-таки мое действие не ускользнуло от внимания Рустама. «Я слышал, врач говорил, что 3 недели и будешь как новенький. А что распределитель, это да. Они нас как мясо для своих держали. Кровь доили и на линию фронта своим отправляли. Ну и как рабочую силу. Тех, кто покрепче, тоже туда». «А почему наши ночью напали? Ведь днем у нас преимущество», — задал я вполне резонный вопрос. «Я че, на генерала похож? Понятия не имею». — пожал плечами тот. — Но замесы, я слышал, нешуточно идут. Этих уродов не так просто убить, хотя огонь или оторванная голова работают на 100%. — И серебро, — добавил я и попытался приподняться. — Может, и да, не знаю. Да где его столько взять? — Поссать бы, — усмехнулся я. — Это можно. — Э, сестра, утку! — заорал Рустам, а я аж вздрогнул от неожиданности. — Дела! Много наших полегло. «Не знаю, но там уже большинство к делу приставили. Кто вот утки носит, кто патроны в магазины набивает. Я тут краем уха слышал, что, возможно, следует ожидать ядерных ударов». «Иди ты», — не поверил я. «Ты на меня так не зыркай. Я за что купил, зато и продаю. Говорят, в Нижнем ситуация крайне хреновая. Там уроды в Кремле засели, и никак их из него выковырнуть не получается». «А днем?» «Да я ебу! Че ты пристал вообще?» С этими словами Рустам подхватил костыли и слез с койки. «Да где она там ходит, мать ее? Так и обоссаться недолго!» Он, продолжая бормотать проклятие, без каких-либо дополнительных объяснений, двинулся на выход. А я так и остался лежать, размышляя над полученной информацией. Судя по всему, прогнозы совсем неутешительные, раз наши собираются ядрен батон расчехлять. Да, похоже, как раньше уже никогда не будет. «Дела».